Хах, Вейтлиан, не останавливайся, хочу больше. Между поцелуями смогла выдохнуть мне в губы старшая из близняшек. В ответ я осторожно завалил ее на кровать и принялся спускаться поцелуями ниже, одновременно разминая прекрасную грудь, что была хоть и не намного, но все-таки заметно больше, чем у Нерока, которую плоской тоже было никак не назвать. Кожа шоколадной эльфийки при столь предметном и внимательном изучении оказалась не менее гладенькой и шелковистой, нежели у моей любимой кшерианки, а еще Эдиль с сестрой очень приятно пахли. Это не был запах местного жидкого мыла, хотя девочки явно успели ополоснуться после подземелья и даже помыть волосы, что было заметно потому, как те распушились, едва показались из-под капюшонов. Тут явно был запах самой кожи, такой тонкий, почти неуловимый, напоминающий что-то ореховое, хотя какой именно орех, я не мог бы сказать и под пытками. Однако вдыхать этот запах было почти столь же приятно, как и чувствовать в своих объятиях распаленную и практически полностью обнаженную эльфийку, самую настоящую, натуральную и очень-очень меня желающую. К моменту, как я дошел до бедер Нингзи и начал стягивать ее штанишки, Эдиль уже вовсю лапала и целовала полулежащую на ней младшую сестру, а Нерока ненадолго отлучилась привести себя в порядок после того сладкого негодяйства, что она устроила. И вот я наконец избавил темную эльфийку от последних клочков одежды и, не удержавшись, вернулся к поцелуям прелести уже двух сестренок, повторно знакомясь со вкусом их губ, причем обеих одновременно, шеек, груди и даже ушек, с которыми не поленился повторить все то, что эти чертовки недавно делали со мной, наслаждаясь прилетающими в ответ звуками ничуть не сдерживаемых стонов. Вскоре штанишки второй близняшки тоже полетели в сторону, а мои пальцы легли на гладкие и горячие щелочки, начав осторожно их натирать, нащупывая заветные горошинки, в то время как губы продолжали терзать тела красавиц поцелуями. Вскоре Адиль немного отстранилась и, перебравшись через сестру, положила ее голову к себе на колени, с ожиданием наблюдая за тем, что я стану делать. Руки ее при этом, отчетливо стремясь поддержать и успокоить, поглаживали плечи Эдиль, иногда позволяя себе скользнуть ниже и подразнить груди напарницы, что, наоборот, легла как можно ровнее передо мной и раздвинула ножки. А тут и посвежевшая Нерока вернулась, оглядела открывшийся ей разврат, а затем быстро забралась в изголовье кровати и впилась поцелуем в губы сидящей красотки. Мою кошечку чуть потряхивала от возбуждения и стыда, но та решимость, с которой она действовала, заслуживала всяческого поощрения и награды. Моя ладонь словно сама собой огладила попку к ширянке и надавила у основания ее хвостика. Выдохнула Нека в губы ассасинши, но лежащая передо мной Эдиль с раздвинутыми ножками недовольно поерзала и скользнула своими пальчиками мне по груди, беззвучно прося продолжения. Отказать в этом я просто не имел права и, отвлекшись от созерцания целующихся эльфийки с кошкодевочкой, спустился лицом к промежности старшей из близнецов и поцеловал ее в нижние губки. Ох, удивленный выдох был мне наградой. Ху-ух, девушка принялась судорожно втягивать воздух и извиваться, тонкие пальчики заскользили по моему затылку и плечам, а щелочка брызнула дополнительным соком, как и у кшарианцев, чуть сладковатым и в целом очень приятным, а потому я с новой силой принялся изучать своим языком складочку Эдиль, дополнительно помогая себе пальцами и наслаждаясь волной стонов и вскриков шоколадной красавицы. И мысленно благодаря Нерока, не скинь она мне напряжение в самом начале, я бы уже изливался просто от общей атмосферы, что могло и ударить по моей гордости эльфа, а так я смог, полностью контролируя себя, довести Нингзю почти до грани. Далее я выпрямился и, поймав взгляд Эдиль, направил в нее свой член, входя медленно и нежно, наслаждаясь каждым сантиметром скрытых у нее внутри жара и тесноты. Выгнувшаяся и вскрикнувшая от новых ощущений красавица тут же скрестила ножки за моей спиной, беря в захват и не отпуская, скорее уж наоборот, пытаясь сильнее вжать в себя, потому, огладив ей животик и взявшись за талию, я принялся двигаться, растворяясь в волнах блаженства. «Сестренка, как хорошо!» – прошептала Эдиль, непроизвольно пытаясь подстроиться под мои движения и подмахивая в такт, но ответить Адиль не могла, поскольку ее ротик и язычок оставались занятыми поцелуями с Нерока. Такая картина перед глазами распаляла все сильнее, а еще мне хотелось в ней поучаствовать. «Идите сюда», — поманил я увлекшихся красавиц, и те послушно переползли по кровати, прижавшись ко мне с боков. Пришлось отпускать Адиль и обнимать тонкие станы волшебницы и младшенькой разведчицы, прижимать их крепче к себе, ведь, чтобы тереться об меня этими чудесными холмиками, им нужно прижаться крепче. Впрочем, моя кошечка вскоре показала, что она любит доминировать, и ловко вывернулась из моих объятий, после чего уселась на лицо стонущей подо мной темной эльфийки. «Сделай старшей сестренке хорошо», то ли попросила, то ли приказала котя и почти сразу выгнулась дугой, а я мог наблюдать, как язычок старшей из близняшек заскользил по нижним губам Неки. «Ха-ха-ха-ха, хорошая Эдель, вот только таким образом Эдель осталась почти без внимания, чего я допустить не мог, а потому, подняв девушку обеими руками, быстро перевернул в воздухе, так, что ее грудь вжалась мне чуть выше живота, а бедра рефлекторно обхватили голову, и, не прекращая двигать тазом, принялся на ощупь языком искать отличия ее киски от киски сестры. Полный наслаждения вскрик вместе с судорожно обхватившими мой торс руками показали, что пусть поиски и не увенчались успехом, сам их процесс девочке очень понравился. Для моих физических параметров невысокая эльфийка была словно пушинка, так что ничего удивительного, что вскоре я уже вовсю ласкал пальцами ее замечательную попку, самозабвенно углубляя исследование нижних губок. Тем временем Эдель подо мной вышла на очередной пик и, глухо простонав прямо в лоно Нерока, принялась изгибаться и сжимать меня еще сильнее, чего я уже выдержать не смог и выстрелил в красавицу, как следует ее наполняя. Та в ответ мелко подрагивала и, тяжело дыша, временно прекратила ласкать кшерианку, которая, и сама все поняв, дала ей вздохнуть, пересев попкой на кровать. Мне же этого было мало, а потому я приземлил младшую сестру прямо на старшую, так, чтобы идеально совместить их сосочки, выскользнув из ушедшей в нирвану Эдель, пристроился ко входу в щелочку Эдель и двинул тазом, снова погружаясь в это ощущение тесноты и жара, что дарила мне эльфийская лона. Не прошло и минуты, как Нерока вновь пристроилась к моему боку и жадно целовалась, заставив мою левую руку забраться ей между ножек со стороны попки. А минут через 10 размеренных движений в такой конфигурации, разбавляемых иногда моим хулиганством с погружением члена в старшенькую близняшку, что все это время продолжало оставаться под нами, я наполнил животик и ее младшей сестренки. Так что по завершении процесса я мог наблюдать картину двух обессиленно распластавшихся друг на друге близняшек со следами засосов и прочих безобразий на телах, что, тяжело дыша и чуть подрагивая, приходили в себя. Впрочем, довольные улыбки на их лицах говорили, что девочкам все более чем понравилось. Но заклинание исцеляющего прикосновения все равно дважды сорвалось с моей руки, убирая все следы излишней ретивости наших действий и прибавляя обеим эльфийкам немного бодрости, ведь сам я отнюдь не собирался прекращать. Время переходить к десерту, я предвкушающе облизнулся, изучая взглядом распаленную котю. «Очень неразвратный дракон», — прокомментировала она, усаживаясь мне на колени и обнимая ногами, «я ММХ», мой член принялся скользить вдоль ее щелочки, постепенно цепляясь и проникая все глубже. «Ну давай же», — кошка чуть приподнялась и, направив меня рукой, резко села, обхватывая все мое естество, «мря-я-я», обняв ее шикарную попу, я принялся приподнимать и опускать красотку, чья выносливость за этот день еще немного подросла, а потому могла продолжать меня радовать вновь и вновь. Твердые вишенки на мягких холмиках терлись о мою грудь, горячие губы целовали мои, иногда сползая на шею, а блаженные взмуркивания и стоны тешили гордость и доставляли отдельное удовольствие. А вскоре и сестры пришли в себя, начав вносить свою лепту в возбуждение наших с Нерока тел. Когда же нам немного надоела эта поза, кота-девочка повернулась ко мне спиной, оказавшись в стойке на коленях, но полностью выпрямленная, тем самым пусть и уменьшив глубину моего проникновения, но зато даровав моим и не только моим рукам широчайший простор для дополнительной ласки ее груди, поглаживания живота и игры с горошинкой. Закончилось все очень поздно, на улице царила кромешная ночь, измученные, но довольные темные эльфийки блаженно расслабленно обнимали меня с боков, в то время как несколько более бодрые, но тоже многое пережившая этой ночью кота-девочка возлежала сверху. В комнате царил аромат похоти, разврата и шикарных женщин. Тишину нарушали лишь звуки дыхания и редкие стоны, порождаемые тем, что мы все продолжали лениво поглаживать друг друга, иногда в довольно пикантных местах. Особенно этим грешили близняшки в отношении Нерока, чье особо чувствительное место у основания хвостика уже разведали, да и сам хвостик были совсем не против потрогать. Так мы постепенно и уснули, побежденные умиротворением. Глава 17. Утро для нашей группы началось не слишком рано. Свет уже вовсю бил в щели между ставнями, когда мы только начали шевелиться. Ну как шевелиться? Я осознал себя зажатым между двумя шикарными красотками, в то время как третья свернулась у меня на груди натуральным клубочком и являла собой квинтэссенцию слов прелести и очарования. Вставать не сильно хотелось, а вот повторить нашу ночную программу очень даже, но спящие девушки выглядели слишком мило, чтобы моя совесть позволила побеспокоить их со столь низменными желаниями. Правда, до конца удержаться я все-таки не смог и, высвободив одну из рук, принялся аккуратно начесывать за ушком кота девочки. Мрррр, почти сразу же последовало счастливое тарахтение, заставившее мои губы разойтись в улыбке. Сиреневый глаз сонно и медленно приоткрылся. Мя-я-я, зевок, переходящий в сладкие кошачьи потягушки. Ва-айтлян ммм, прррр, продолжай. И, выдав сие повеление, девушка вновь прикрыла глазки и засопела, явно повторно отправляясь в страну Морфея. Сестренка сильно вымоталась, донеслось слева от меня куда как более бодрым голосом, впрочем, самодовольные нотки ярко слышались и в нем. Она такая смелая и деспотичная, послышалось справа. Думаю, развратность этого дракона, заразно, вновь доносилось слева и справа, а после данной фразы я почувствовал, как моих щек касаются нежные женские губки. Доброе утро, продолжили близняшки синхронно. Действительно доброе, я решил, что просто обязан получить более чувственный утренний поцелуй, а потому сначала повернул голову к Адели, обновив воспоминания о вкусе ее губ, проделал то же самое с Эдель. Как спалось? Просто великолепно, заулыбались девушки. Так тепло, и уютно, и сладко, мое ухо подверглось игривому прикусыванию, а я осознал, что если все так продолжится и дальше, то сегодня мы никуда не пойдем. В принципе, ничего страшного, мы и так вчера свершили подвиг и заслужили пару-тройку дней на расслабиться и отдохнуть. И, боюсь, в этот раз мои воля, решимость и благочестие проиграют желанию. Распробовав эльфиек, я хотел еще и еще, как и мою Катю, но если последняя являлась убежденной совой и приставать к ней, нарушая сладкий утренний сон, казалось мне кощунством, то вот близняшки уже явно проснулись и пребывали в игривом настроении. Хаймырха дернула ушком Нырока, начав потягиваться и открывая глаза. «Ммм, с добрым утром, красавица!» — поприветствовал я мою прелесть. «С добрым, Вайтлиан сестренки!» — вялый кивок. «О, что-то не так, все так просто в меня тут упирается!» — Катя смущенно, но в то же время лукаво улыбнулась. «Неужели кому-то было мало вчерашнего, с такими красавицами?» «Разумеется, мало. Очень-очень развратный дракон, новый довольный мурк, но мне нужно проснуться». Девушка чуть подтянулась выше и потерлась носиком мне в основании шеи, и привести себя в порядок. Да это бы не помешало, признали и близняшки. Возможно, наш лидер не откажется потереть нам спинки. Видимо, ни один я был бы очень не против продолжить, а потому, ну, думаю, некоторая задержка нам не повредит. Совсем не против, подтвердил я. Да и помещение неплохо бы было проветрить, запах секса стоял в нем весьма отчетливо, а это настраивало на вполне определенную волну, что пусть и было приятно, но все-таки у нас и другие дела имелись. Добраться до помещения местной ванной комнаты было несложно, равно как и заплатить держателю гостиницы за воду, как раз девочки успели полностью проснуться и сбегать до внутреннего двора, ну а потом да, пришла пора тереть спинки. Тем более, что Нырока умел одним предложением-заклинанием превратить холодную колодезную воду в исходящий паром кипяток, который еще и разбавлять было нужно. Правда, когда мы закончили помывку, включающую в себя вжимание красоток в стену и их сладкие стоны, вода уже сильно остыла, но претензий или жалоб на задержку нам никто не высказывал. То ли щедрая плата за аренду ванной тому способствовала, то ли имеющаяся репутация крутого головореза, ну и не суть. Вволю набаловавшись и намывшись, мы поспешили утолить и вполне обычный голод, заказав себе плотный завтрак, хотя по времени уже скорее обед. Заказывали сразу в номер, потому как спускаться вниз и становиться предметом шепотков окружающих, а такие точно бы возникли, ни у кого желания не имелось. К тому же я хотел поговорить с девочками еще о паре вещей, и лишние уши мне точно были не нужны. Итак, отдав должное картошке пюре с мясной подливой и отложив трехзубую вилку, перехожу к разговору. Теперь, когда мы отдохнули, пришли в себя и находимся в весьма приподнятом настроении, настало время обсудить наши дальнейшие планы. Ты вроде бы хотел зачистить подземелье, дернула правым ушком Нерока. Хотела и хочу, но если на первый уровень силы и снаряжения Адильедель хватит, то вот насчет более глубоких я не уверен. Теперь у нас появились неплохие деньги, так что мы сможем купить себе более качественные оружие и броню, отметила старшая эльфийка. Нам потребуется полдня на поиск подходящих клинков, да и кожаную броню вполне смогут подогнать, так что к завтрашнему дню мы будем в полной готовности. Горячо продолжила младшенькая Адиль. А расходные инструменты для взлома ловушек мы уже пополнили и даже кое-что продвинутое взяли. Это хорошо, но я не совсем об этом. Как я уже говорил, я могу зачаровать вам снаряжение сам, причем именно против демонов. К сожалению, всего спектра нужных ингредиентов, чтобы создать по-настоящему хорошие вещи, у меня нет, но что-то на уровне доспехов Нерока я смогу сделать. У нас не настолько много денег появилось, с явным сожалением возразила одна из близняшек. Так, я нахмурился, вы уже знаете, что я из иного мира. Так вот, вы согласились войти в мой отряд, а значит, я взял за вас ответственность. Сестры дружно переглянулись и как-то странно заулыбались. Кажется, они подумали о чем-то ином, но на это иное я, в принципе, тоже согласен, разве что сначала нужно узнать их лучше. В свою очередь, это означает, что я не собираюсь экономить на том, что может спасти ваши жизни и, как следствие, жизни ваших спутников, вполне возможно, что включая и мою. Мне все больше и больше нравятся иномировые золотые драконы. Мне тоже. Я не дракон, я эльф. Не знаю, почему я продолжаю повторять эти бесполезные слова. Да, конечно, мы все понимаем. Дружно закивали близняшки. Когда ты успела обратить их в свою веру? Осуждающе окинув взглядом всех трех красавиц, обратился я к своей котейке. Не понимаю, о чем ты, гордо возразили мне. Очевидно, что если все узнают о твоей настоящей природе, может подняться паника и наша жизнь значительно усложнится. Конечно, нам стоит лучше контролировать слова, и твои напоминания об этом очень разумны. Но ты тоже должен нас понять. Очень сложно контролировать эмоции, когда ты слышишь: «Я сделаю вам артефактное снаряжение специально для вас и не возьму за это ни медика». И вот смотрю я на то, как полуприкрывшая глазки кота-девочка ворчливо покачивает хвостиком, и не могу понять, она серьезна или это очень тонкая, прямо-таки ювелирная подколка. А главное, возразить-то опять нечего. Если все узнают, что я – непонятная химера из другого мира, которая становится сильнее, буквально пожирая жизненную и прочую энергию тех, кого убивает, при этом даже не самостоятельно контролируя процесс. Да что уж там местные. Даже я от этих мыслей иногда потею ладошками, точно зная, что не являюсь маньяком и моральным уродом. Тут же натурально объявит демон хостом каким. Ладно, тяжело вздыхаю, мысленно признавая, что этот раунд опять за ней. Но есть еще момент, перевожу взгляд на эльфиек. Хотя ваши навыки и хороши, но физической силы и скорости даже на младших и низших демонов хватает впритык. Я могу это исправить, сделав вас сильнее, быстрее, прочнее и так далее. Кровь дракона, вопросительно вскинула бровку Адиль. Или не кровь, а вот Адиль с очень большим подозрением и смелой догадкой окидывала взглядом бедную кширианку. И так у нее эта догадка читалась в красных глазах, что Нерока, несмотря на все свои тиранско-командирские замашки, попыталась сжаться в комочек и лишь что-то неразборчиво пискнула про развратных эльфов и глупых эфрайн. Это немного смущает, проследила взгляд сестры Адиль, тоже все поняв. Но если это будет Вайтлиан, алые очи Адиль вновь стрельнули в мою сторону, то мы согласны. Это КХМ, я вот даже не знаю, что тут можно сказать. В смысле, мы и так уже спим друг с другом, и сейчас они предлагают несколько расширить постельную практику. И я буду жутким лжецом, если скажу, что возражаю против такого. Но истина все-таки мне дорога. КХМ вообще, этого не требуется, и достаточно просто вашего согласия. Хотя и против вашего варианта я точно возражать не буду. Но если по существу, то я могу установить с вами что-то вроде мостика между душами, по которому вы будете постепенно получать от меня силу. Не постоянно и неравномерно, лучше всего это будет работать во время боя, и только если мы рядом, но полученная сила останется с вами. Вайтлиан постепенно подстраивает свою форму эльфа, чтобы она лучше соответствовала его драконьей силе, сочла нужным просветить новеньких Нерока. Но то, что он вам предлагает, замедлит этот процесс. Вы должны понимать, Что это значит? А что это значит? Решил уже и я показать себя дурачком, что мы должны быть достойны таких жертв, с предельной, просто промораживающей серьезностью посмотрела на меня кота девочка. Под таким взглядом и не знаешь, что сказать. В общем, вы согласны принять от меня этот дар? Сливаюсь с темы. Да, разумеется, мы приложим все силы. Закончили они уже хором. Хорошо, тогда встаньте сюда и не шевелитесь, указываю на пол рядом с собой. Эльфийки тут же повиновались, подскочили с места и не выразили ни малейшего протеста, когда уже я, развернувшись на табурете, обнял их за талии и привлек поближе, так, чтобы соприкоснуться лбом с их головами. Сосредоточиться на нужном запросе к системе получилось секунды за три, после чего я ощутил уже знакомое, и даже несколько более четкое, чем раньше, появление некоего ветерка изнутри и увидел череду системных сообщений, только теперь не в воздухе перед лицом, а прямо в темноте под закрытыми веками. Глаза у меня ведь при таком положении как-то сами собой закрылись. Инициирована установка внешнего модуля системы на постороннюю душу. Сопротивление души отсутствует. Установка модуля завершена. Инициировано подключение Эдельгард и Фрайн к функционалу системы. Подключение завершено. Эдельгард и Фрайн была принята вами в группу. Инициирована установка внешнего модуля системы на постороннюю душу. Сопротивление души отсутствует. Установка модуля завершена. Инициировано подключение Эдельгард и Фрайн к функционалу системы. Подключение завершено. Эдельгард и Фрайн была принята вами в группу. В группе установлено равномерное распределение опыта. Распределение может быть изменено. Изменить. Отстранившись и пару раз моргнув, я отметил примечательный факт. Стоило открыть глаза, окошки системных сообщений стали вновь висеть в воздухе и при закрытии глаз в темноте под веками уже не появлялись. Странная фигня, но сейчас не шибко важная. Вот и все, сообщаю своим шоколадным красавицам. А это, Эдиля озадаченно прислушалась к себе и переглянулась с сестрой, ловя у той в глазах схожие выражения. Нормально, что мы, продолжила была Эдиль, но также оборвала речь на полуслове. Вновь издала вопросительно недоуменный звук старшая, но, похоже, так и не подобрала слов. Чувствуете меня? Пришел я им на помощь. Возникновение связи я тоже почувствовал, хотя с моим восприятием, что и так позволяло ощущать их ману на расстоянии, это почти ничего не меняло, но близняшки ничем похожим ранее не обладали, и для их мироощущения, очевидно, изменения были существенны. Точно, хором ухватились за формулировку эльфийки, а еще друг друга и ее, продолжила Эдиль, указав взглядом на Нерока. В ответ на это кота-девочка согласно кивнула, как бы подтверждая, что она сестер тоже начала чувствовать. «Да, это нормально, не переживайте», успокаивающе поглаживаю их по спинам, и предлагаю перейти к снаряжению, с некоторой неохотой выпускаю эльфиек из кольца рук. «Есть у вас какие-то пожелания, Нерока? Вопрос касается и тебя, возможно, есть желание что-то улучшить или добавить?» По-хорошему, надо было ей купить или заказать у местных мастеров недостающие элементы брони, вроде шлема и чего-то для живота и бедер, после чего зачаровать, да и на имеющийся обвес добавить те же сопротивления стихиям, что я наложил на себя, но пока у меня не было ингредиентов, да и хотелось бы знать ее собственные мысли на этот счет. «Нет», — покачала головой моя котя, — «я пока не привыкла даже к текущему снаряжению, а ты говоришь, дальше». «Ладно, а вы что скажете?» Скорость, немного посовещавшись и задумчиво почесав затылки, пришли к выводу девушки, и проникающая способность оружия. Дальше демоны будут куда крепче, и мы не уверены, что сможем пробить их шкуру. Угу, еще что-нибудь? Вроде бы нет, разве что защиту от капель их ядовитой крови, наверное, неуверенно предложил Адиль. Хорошо, доставайте ваши клинки, возможно, у меня получится улучшить их. Если нет, возьмем подходящие заготовки у местных торговцев. Сейчас, и сестры шустро метнулись в угол номера, где было сложено их оружие. Вот, что же, мне действительно повезло, парные клинки девушек были выполнены из закаленной алхимической стали и потому вполне подходили для дальнейшей прокачки. Другое дело, что, вспоминая прошлый опыт улучшения снаряжения, без нового похода в гильдию магов с вариантами этой прокачки было не очень. Бесспорно, рога младших демонов в качестве ингредиента давали лучшие эффекты, нежели рога низших, но вектор этих эффектов оставался тем же самым. Развернув нужное окошко системного магазина, я убедился, что могу улучшить прочность клинков против атак с негативной энергией и могу дать эффект исторжения магической кислоты при ударе, но это явно было ни о чем, потому что речь там шла о слабой кислоте, и на этом, собственно, все, если чисто за счет рогов демонов и оставшихся в загашнике реагентов. В общем, я уже было собрался объявить, мол, идем за покупками, как обнаружил, что тут система позволяет использование осколков сердца подземелья и за эти осколки может сделать примерно такой же активный эффект, как и с ядрами слизней, только на основе света. Раньше подобного не было, так что я не поленился глянуть в конструкторе на собственные мечи, но чуда не случилось, в том же самом окне, с теми же реагентами, но никаких улучшений по типу урона энергии света там не появилось. Перевожу взгляд выше, на клинки эльфиек, и вот оно, активный эффект. Прижигание, по воле владельца одновременно с нанесением удара исторгает вместо поражения атакующую формацию на основе энергии света, эквивалентную базовому заклинанию ожог света. И думай что хочешь, то ли система внезапно решила мне дулю показать, то ли мои псевдоматериальные артефакты чем-то не подходят для таких улучшений, хотя вроде как строчку о возможности улучшаться за счет поглощения других артефактов с них никто не убрал, то есть я могу взять меч из той же закаленной алхимической стали, улучшить его и поглотить своим двуручником, почему нет, ну или не смогу, внезапно обломавшись при попытке. В любом случае, по факту, это было лучшим улучшением для клинков сестренок, пусть, кстати, и самым дорогим. Два рога младшего демона, осколок сердца подземелья и 20 очков воплощения на каждый клинок. А ведь даже самый маленький неровный осколок того сердца стоил не меньше сотни ов. Тем не менее жадничать я не собирался, а потому, пусть и покрутив в уме воспоминания о том, что давали уже потраченные эссенции, продал за ов нужное количество рогов низших демонов и, выбрав нужные параметры, прожал кнопку согласия. Ну и тут же получил во вспышке и разрядах света новый клинок, озаренный светом скимитар демоноборца, класс, Д, тип, оружие, содержащий боевое заклинание магический меч, из закаленной в магической эссенции стали, что, был усилен высококачественным магическим кристаллом и роговой костью младшего демона, способен самостоятельно накапливать заряд, активный эффект, прижигание заряды, 5-5, по воле владельца одновременно с нанесением удара исторгает вместо поражения атакующую формацию на основе энергии света, эквивалентную базовому заклинанию ожог света. Восстановление одного заряда занимает 2 часа. Эффект может применяться за счет магической энергии владельца. Цена в системном магазине 370 ов. Оружие обрело шершавую костяную рукоять, очевидно, выполненную из рога демона, а также уже знакомые мне руны на сильной части клинка. Помимо этого в пятке оружия сверкал переливами света золотистый кристалл. Под невнятное ВАА, от близняшек аналогичной процедуре подверглись и 3 другие эльфийские сабельки, а дальше я вновь задумался. С желаемым девушками ускорением было сложнее, такого бафа в моем арсенале не имелось, во всяком случае, с текущим набором ингредиентов, да и, откровенно говоря, с учетом скорого поднятия ими уровней и, соответственно, параметров силы и ловкости, такие бафы им просто не нужны. Другое дело, защита, как вообще, так и против всякого рода кислоты и негативной энергии. Вот в этом я им помочь мог. Кольца из роговой кости демонов позволяли как дать уменьшение общего урона, так и поиграться с защитой от магического, причем сразу на все тело, а не только на кольцо. Да, эффект будет хуже, чем упаковаться в непроницаемый для определенного вида энергии скафандр, но все же, таким образом, потратив 3 самых крупных ядра от кислотных слизней и еще 6 рогов, я смог создать девушкам 3 амулета со слабой защитой от кислоты и 4% уменьшения урона, а также 3 кольца, дающие устойчивость, не непроницаемость, а именно устойчивость, к воздействиям негативной энергии среднеслабого качества и концентрации. И того, и другого делалось по 3, потому как дарить украшения эльфийкам и обходить в этом деле Неку я не собирался. Вот тратить реагенты на себя я уже пожадничал, во-первых, потому что доспех совсем недавно улучшал, а во-вторых, потому что он у меня есть и он восстанавливается, как могу восстановиться и я, просто подлечившись. Получившие обновки и обещание и далее прокачивать снаряжение, как будут попадаться более подходящие реагенты, Девочки выглядели одновременно безмерно счастливыми и чертовски озадаченными, если не шокированными. И одно наблюдение за этими вытянувшимися моськами окупало все затраты на производство моих подарков, они того явно стоили. Правда, вскоре первый шок прошел, и темные эльфы и ассасины отложили свежесозданные артефакты подальше. Вайтлиан сама очень щедрый, и очень добрый, и мы очень-очень хотим сказать ему спасибо. Рубашка Адиль упала на пол, и не только сказать, к ней присоединились штанишки Адиль. Похотливая Эфрайн, фыркнула Нерока, я с вами, и к моей позиции, теряя по пути детали гардероба, стали подбираться три пребывающие в очень игривом и положительном настроении красотки. И кто я такой, чтобы отказываться от подобного счастья? Что же, как я и думал, сегодня мы никуда не пойдем, ну и ладно. Это была последняя здравая мысль, а далее тонкие пальчики начали скользить по моей груди, юркие язычки, изучать шею и покусывать уши, и голова стремительно опустела. Оставалось только возблагодарить систему за мою и Котину выносливость да отдаться тем нежности и страсти, что предлагали мне девочки. Следующее утро началось почти так же, как и предыдущее, с почесывания Нерока за ее пушистым ушком и приветственного жамкания близняшек, но, наученный горький КХМ, сладким опытом, я контролировал свои конечности. Удовольствие удовольствием, но дело делать было нужно, так что утренняя программа ограничилась любованием сонной Некой, парой поцелуев да эстетически приятным зрелищем одевающихся красоток. Далее были завтрак, проверка снаряжения и выход в уже знакомом направлении. «Доброе утро!» – поприветствовал я охрану. «Было что необычное?» «Здравствуйте, Вайтлиан сама!» – поклонился мне, как я понял, глава охраны подземелья. «Вашими стараниями, все тихо и спокойно. Вы вновь собираетесь в подземелье?» «Да, хочу посмотреть, что там на втором-третьем ярусе, а дальше как пойдет. Что же, мы с парнями желаем вам удачи, да помогут вам светлые боги». Стражник сложил руки в некоем жесте, видимо, символ местной веры или что-то в этом роде. Я же просто кивнул и направился к вратам. «Действуем так же, как и в прошлый раз», на всякий случай напомнил я девочкам спустя минуту, пока накладывал на себя заклинание усиления. «Умф», дружно издав некий согласный звук в нос, покивали те. Я же достал со спины мечи, окутав его силой света, шагнул в зарево портала. С момента моего прошлого посещения обстановка изменилась не сильно, разве что опять тут начал собираться ударный кулак, но на данный момент он представлял из себя одного розового быка, парочку серых целлюлитных здоровяков на 9-м месяце беременности, одно гуманоидное перекособоченное бревно с копьем и всякую мелочь, типа бесов и колобков-мутантов на тропе войны, общим числом с 10 особей. Здорово, мужики. Я пребывал в приподнятом настроении и потому не мог не поздороваться с народом. Смертный разговаривает. Заметил первый жердяй с трупным цветом кожи. Эльф. Один. Вот дурак. Вторил ему второй, ощерив пасть в плотоядно-похабной ухмылке. Эльфийское мясо. Хочу съесть. Это мое мясо. Ага, я тоже рад вас видеть. Кивнул я общительным демонам и, совершив резкий рывок вперед, развалил на две не совсем ровные части розового танка, ну а потом принялся за остальных. Уже через минуту никого живого у входа не осталось, и я, выглянув из портала, позвал девочек внутрь. Те послушно последовали на зов и уже почти не отреагировали на растерзанные тела монстров, разве что рога по-быстрому спилили и Нерока зачитала заклинание вызова света, о котором я совсем забыл, сносно все видя в местной темноте за счет поднявшегося уже до 30 единиц восприятия и сияния маны, пронизывающей здесь сам воздух. Далее мы двигались в привычной манере, разве что близняшки с некоторым удивлением косились друг на друга, ну и на мою скромную персону. Глядя на резкое увеличение концентрации яркости маны в их телах, я пришел к выводу, что их рост уровней, по всей видимости, тоже начинался с первого, а тут у нас были младшие демоны, они низшие, так что даже с учетом делить на 4 опыта для преодоления первых левелов им должно было отсыпать вполне достаточно, а это, по единичке в каждой характеристике. И если там было 2-3 поднятия, а их изначальная сила вряд ли больше десятки, скорее даже меньше в общем, сложно не заметить, что стал на треть сильнее, не говоря уже о большем. Правда, на их сосредоточенности это не сказалось, что не могло не радовать, ведь, как выяснилось, ловушки мало того, что успели восстановиться, так некоторые еще и сменили свою дислокацию. Там, где раньше были стреляющие шипы из стен, нынче было совершенно тихо и спокойно, а вот на участке, что позавчера проблем не имел, теперь появились означенные шипы. И не только шипы, да. В общем, близняшки вновь доказали, что хорошие разведчики в авангарде, это правильно и нужно. Но тем не менее первый уровень данжа был относительно безлюдным и бездемонным, так что миновали мы его быстро и спустились ниже, на второй ярус. Все личные усиления я как наложил на себя еще до спуска, так и не снимал, здесь же сразу развернул защитную ауру и покрепче перехватил меч. Общая атмосфера и просто ощущение, что дарил нам новый этаж, были если не на порядок сильнее, чем уровнем выше, то уж в несколько раз, точно. Стены буквально давили на сознание, едва уловимый шепот и силуэты на грани зрения за кругом света от заклинания стали куда как громче, отчетливее и злее. Стены тоже изменились. Нет, это все еще была пещера, но теперь на ее стенах появились светящиеся прожилки в горной породе, напоминающие выходы неких минералов, а то и что-то куда более сложное. Я бы сказал, что это похоже на узор ритуальной фигуры, но, если и так, фигура эта явно была еще не закончена. Впрочем, даже так общая атмосфера на этаже оставалась откровенно неприятной и угнетающей. «Как себя чувствуете?» – обратился я к спутницам. «Умк!» – Адиль сглотнула и нервно передернула плечами. «Нормально, хотя местечко жутковатое». «Да уж», – согласилась с ней Нерока. «Но если ты спрашиваешь про дискомфорт, то он не такой сильный, как позавчера». Девушка подняла руку с надетым на безымянный палец костяным кольцом, исписанным рунами. «Думаю, это помогает». «Хорошо», – кивнул я, но на всякий случай направил больше маны в свою ауру. Пусть расход на ее поддержание и увеличился, да и новых свойств и модификаторов это не принесло, зато она смогла вытеснить давление агрессивной маны от самого подземелья. Ведь даже если кольца защищают от основного негатива, давление на сознание все равно будет мешать, а нам тут еще далеко идти. Далее уже Нерока обновила свои защитные заклинания на нашей группе, заодно наложив на клинки всех чар усиления оружия, и близняшки скользнули вперед, разведывая дорогу и обезвреживая новые ловушки, коих оказалось не то чтобы запредельно много, но хватало. В основном, различного вида шипы, что так и норовили то выстрелить из стен, то резко вылезти прямо под ногами. Более того, в отличие от первого этажа, на втором данные шипы неестественно блестели, а то и вовсе имели капельку-другую подозрительной жидкости на своих гранях. Немного напрягшись и присмотревшись, я смог даже опознать эту жидкость. Мгновенный яд. Класс. Е. Тип. Расходуемые. Магический яд демонического происхождения. Эффекты. Наносит 100-150 урона. Цена в системном магазине. 15 ОВ за порцию. Ж6, доложу я вам. И если я еще мог бы выжить после близкого знакомства с такой хренью, то вот за ту же Нерока не поручусь, как и за близняшек. К счастью, котя шла замыкающая и ничему такому точно не подвергалась, а эльфийки были достаточно компетентны, чтобы заметить ловушку и обезвредить ее. Да чего там, они вообще откуда-то достали небольшие флакончики и сейчас сосредоточенно собирали отраву в фиалы, выражая полное довольство жизнью на лицах. Энда, впрочем, пусть, к тому же особо далеко продвинуться нам не дали, вернее, продвинуться без приключений. Ощущение впереди массы противников настигло меня еще до того, как из темноты показался конец неровного коридора. Там явно располагалось какое-то крупное помещение, либо сама пещера просто расширялась. В любом случае, нас явно ждали, я буквально чувствовал, как огоньки грязно-бордовой маны демонов выстроились клином, только и ожидая, когда мы подойдем ближе. При этом огоньки явно были насыщеннее, чем у тех серых жердяев и гуманоидных замшелых бревен, что я впервые встретил еще на поверхности, хотя и уступали розовым минотаврам-мутантам. Понятно, что при таких раскладах переть в лоб было очень глупо, а потому первое, что я скомандовал девочкам, это назад, с прицелом отступать к лестнице наверх и занимать оборону, ибо слишком уж много тварей я чувствовал, и я не мог дать гарантий, что смогу сдержать всех, во всяком случае, принимая бой на их условиях. К счастью, отошли от спуска мы недалеко, так что занять подходящую позицию на ступеньках было несложно. Проход, конечно, оставался весьма широким, человека 4 в ряд спокойно пройдут, но шустрый боец с большим двуручником держать его мог. К тому же у меня из-за головы, заняв господствующую высоту, Нека была способна поливать противников магией, да и невысоким эльфийкам, стоя выше, будет проще отбиваться, если я кого-то упущу. Когда же с подготовкой было покончено, Я осторожно двинулся вперед, заодно формируя между рук рунную структуру недавно полученного заклинания массового поражения. По идее, сплести его можно было и одной рукой, но для меня это был первый раз, и подпитывать, а еще удерживать в положении частичной завершенности конструкцию, имеющую три независимых ядра основы, с двух рук было банально проще в психологическом плане. Аура укрепления была отключена, чтобы не отвлекать внимание, нужное для атакующих чар, тем более что до девушек из коридора она не доставала, а привлечь внимание демонов могла, мало ли у них тоже есть чувствительные ребята, тем более что заменяющий нам факелы шар света остался с Нерокой и меня не демаскировал, так что стоило попытаться использовать элемент неожиданности. И вот я достигаю нужной черты и наконец-то могу разглядеть встречающую делегацию. Выглядела она их, скорее всего, можно было принять за сатиров, за мощных, накачанных и слегка мутировавших сатиров. В комплекте у них имелись ноги козлиные, одна пара, рога острые, одна пара, костяные клинки вместо рук, тоже одна пара, и что-то вроде костяных кирас, прикрывающих грудь и живот. Увы, коридор ни разу не изгибался по направлению к их позиции, а потому увидели мы друг друга почти одновременно. Би-е-е-е-е. Кажется, это был их боевой клич или что-то в этом роде. Проверять я не стал и, завершив сотворение чар, отправил навстречу рванувшей на меня толпе взрыв светлой энергии. Когда трехъядерная конструкция заклинания получила нужный объем энергии и развернула весь свой периферийный обвес из энергоканалов и направляющих символов, она ужалась в видимую обычным зрением сферу размером чуть больше яблока и стремительно рванула по направлению, заданному моей волей. Сатир угрозу или не заметили, или не придали ей значения, но даже если бы бросились в стороны, в любом случае бы не успели, потому как двигались медленнее полета заклинания. Здесь же они и не попытались затормозить, в результате чего сфера света рванула в самой гуще. Вот только взрыв этот был странный. Ни облака огня, ни разлетающихся осколков. Вспышка света развернула расходящийся от эпицентра круглый и плоский узор метров 10 диаметром, состоящий из линий золотистого света и висящий прямо в воздухе. Узор был явно из числа магических ритуальных, но не имел ничего общего с пентаграммой и прочими заключенными в круг многолучевыми фигурами. С моего ракурса это было плохо видно, но из самого центра круг разделяло крестом, а ближе к краю диска располагался еще один внутренний круг, образуя по границе этакую кайму, внутри которой сияло уже множество плохо различимых символов. Существовал этот узорный диск света очень недолго, от силы секунду, но за время существования он успел резануть целую кучу сатиров и хотя явно не наносил физических повреждений, но вот ману в их телах ошпарил здорово. Не до смерти, к сожалению, но поднявшиеся в пещере вой, визг и грохот от запнувшихся и повалившихся на пол тел, на которые влетели копытами не успевшие затормозить сородичи сзади, очень наглядно демонстрировали, что магия ребятам не понравилась. Впрочем, как и во все прошлые итерации, демоны продолжали переть, не обращая внимания на потери, а потому, несмотря на возникшую фору с тактическим преимуществом, мне очень скоро пришлось отступать, активно махая мечом. Это было почти как та первая битва с бесами, только противники теперь были в несколько раз больше, что, с одной стороны, делало их куда лучшими мишенями, а с другой, попадать под завал из таких тел точно не хотелось. Я однозначно был заметно сильнее и быстрее, но когда враг не обращает внимания на раны и рвется к тебе, натурально капая пена изо рта и сверкая безумными буркалами, лишь бы хоть как-то достать, замедлить, цапнуть, повалить, и все это под аккомпанемент из нечеловеческих визгов и воплей, данное преимущество уже не чувствуется таким уж весомым. Короче, путь спиной вперед до позиции девушек совершенно не отложился у меня в памяти, и заметил я, что дистанцию уже преодолел, только когда над головой пролетели шесть сияющих голубым светом снарядов, снеся нафиг одного из козлоногих. Тут уже пришлось вставать твердо и держать оборону, что не замедлило сказаться на количестве царапин, покрывших доспех. Но как бы много тварей ни оказалось изначально, их все-таки было конечное количество. И вот последний из бешеных сатиров расстался с жизнью, а я смог вздохнуть с облегчением и заняться поврежденной броней и собственными ранами. В горячке боя как-то особо заметно не было, а вот сейчас почувствовал, да, все целы. Накладывая на себя исцеляющие прикосновения и восстанавливая броню, осведомляюсь у спутниц. «Да», — ответили девушки, — «но нужно что-то делать с нашей тактикой». «Чувствую себя почти бесполезной», – пожаловалась Эдель. «Угу», – поддержала сестру Адель. «Нормально, не согласился я с ними. У вас задача – разведка и обезвреживание ловушек, все остальное, не то чтобы побочно, но не столь важно. Хм, что-то случилось», – с беспокойством дернула ушком Нерока. «Нет, все в порядке, помимо того факта, что эти младшие демоны пусть и не без труда, но доспех покоцать могли, а ведь он по свойствам соответствует зачарованной против негатива стали. Но не это привлекло мое внимание, а сообщение от системы, которое в горячке боя было рассматривать ну совсем не к месту. Вы убили младшего демона. Получен опыт. Идет безопасное распределение опыта между всеми членами группы. Ваш уровень повышен. Одна из ваших характеристик превзошла предел доступного для полностью органической формы жизни. Ваше тело будет преобразовано для возможности дальнейшего развития. Вы получаете способность «Духовное тело УР». 1. Способность увеличивает устойчивость к болезням, ядам и токсинам на 20, понижает чувствительность к боли, равно как и любым другим негативным эффектам, связанным с плохим состоянием организма, на 15 и уменьшает весь получаемый урон на 10. Ваше тело больше не является исключительно органической системой. Часть механизмов, свойственных органическим формам жизни, отключена, другая часть перестроена. Физические характеристики больше не могут упасть от отсутствия регулярных нагрузок. Процесс старения замедлен на 25. Шанс успешного зачатия ребенка с обычным смертным уменьшен на 25. Стоило мне закончить читать сообщение, как и без того охваченная золотистой пленкой света от магии усиления тела покрылась непривычным голубоватым сиянием, вместе с появлением которого меня словно стиснуло со всех сторон чем-то очень тяжелым и прочным. Одновременно с этим внутри вспыхнул жар, тут же сменившийся ознобом, а меньше чем через десятую долю секунды, волной мелких щекочущих уколов, и тут же все кончилось. Голубой свет исчез, ощущения внутри пропали. Я вновь чувствовал себя нормально и даже прекрасно, ровно так же, как и до этого преобразования, то есть как после полного исцеления. И начал перечитывать текст во всплывшем окошке, потому что там было ну очень много важных пунктов. Перечитал, задумался. Открывшаяся информация требовала серьезных размышлений, начиная от того факта, что если у этого навыка есть уровень, то он еще и развиваться может, да и синергично с объяснениями моей Кати на тему деторождения у всяческих магических рас и же с ними. Отсутствие регресса, как ни забавно, но вот на это было плевать, с учетом начинающегося в мире апокалипсиса у меня и так немного шансов остановиться, лечь на расслабоне и заплывать жирком. Ослабление действия ядов и болезней на пятую часть, это уже лучше, хотя тоже не так уж и важно. С таким показателем живучести и возможностью исцелять себя у меня и так все должно быть очень неплохо. Хотя если тенденция с данжами продолжится, то меня ждет еще много милых сюрпризов уровня отравленных шипов, да и от каких-нибудь чумных демонов тоже зарекаться не приходится. Уменьшение боли, вот это действительно полезно и приятно. Никогда не был мазохистом и переживать весь замечательный спектр ощущений от чужих когтей в своем мясе ни разу не жаждал. Но и полного резиста здесь достигать очень не хотелось бы. Как ни неприятна боль, она – маркер того, что с организмом что-то не так и с этим не так нужно что-то делать. Становиться продвинутой вариацией того настоящего мужика из анекдотов, что замечает копье в спине только тогда, когда оно мешает ему лечь спать, не очень хочется, потому как живем мы не в анекдоте, и незамеченная травма может в самый неподходящий момент стоить жизни. Нет, остается, конечно, вариант отслеживать свое состояние по хитам, но в горячке боя не всегда замечаешь и болевые импульсы, а тратить время и внимание на открытие статуса и разглядывание полосочки хитов КХМ, спасибо, посмеялся. Тем не менее в целом штука скорее полезная, чем нет. Ну а пункт про срезание входящего дамага однозначно пользителен и должен идти по пункту «дайте 2, а лучше 10». Другое дело со старением и детьми. Я вроде бы так аж некий высший эльф, что подразумевает долгую жизнь и без всякой личной силушки, что местным позволяет веками небо коптить, даже если они простые рубаки, а не могучие чародеи, так что тут сложно определить ценность, хотя, конечно, в любом случае это хороший пункт. А вот дети. Считается ли чародейка, принадлежащая к фэнтезийной расе и подключенная к системе, простым смертным, а темные эльфийки? Не то чтобы я прямо сейчас рвался заводить карапузов, но на перспективу-то вопрос ведь интересный. Я все-таки нормальный здоровый мужчина с вполне себе взрослым сознанием и против полноценной семейной жизни с детьми ничего не имею. Впрочем, ладно, это вопрос не критически важный в данный момент времени, а вот то, что получил я это духовное тело явно от того, что параметр силы поднялся выше 50 единиц. Рефлекторно вызываю окно статуса. Имя. Вайтлиан. Раса. Высший эльф. Класс. Паладин. Уровень. 21. Здоровье. 310-310. Мана. 159-310. Сила. 61 плюс 10 плюс 20. Ловкость. 36. Живучесть. 31. Восприятие. 31. Магия. 31. Снижение получаемого урона. 55%. Доступных очков характеристик. 0. Да, однозначно, речь именно о силе, если, конечно, не исходить из постулата, что у каждого параметра разный числовой предел доступного для полностью органической формы жизни. И вот тут как раз начинается то, из-за чего нужно чесать репу и думать. Навык имеет уровень, следовательно, есть более продвинутые варианты духовного тела. Логика и здравый смысл подсказывают, что если первый уровень способности получен повышением статов, то и следующие будут открываться также. Вопрос. Это фишка чисто параметра силы или когда в описании говорится про один из статов, то это надо понимать как то, что способности пофиг на частности, а если нет, то какие плюшки у других характеристик. Ну типа, после 50 живучести мне тоже напишут, что я теперь еще больше анхуман, и выдадут что-нибудь типа регенерации. Непонятно. Но, следуя принципу бритвы Аккама, скорее все-таки отдельных бонусов нет и духовное тело просто прокачается еще на уровень, что, в принципе, и само по себе очень вкусно и кучеряво. Но терзали меня смутные сомнения. Система у меня хорошая, тут спору нет, но я бы не сказал, что излишне щедрая. Получить что-то впервые, да, относительно легко, подумаешь, кинуть гражданского в темное средневековье рядом с прорывом демонов, но вот чем дальше, тем сложнее и жлобистее. Потому, возможно, следующий уровень тела могут дать только за сотню в силе, или за 50 плюс во всех статах, или вообще не дать, пока не проведешь какой-нибудь крутой магический ритуал. Вилка, однако, перечитав описание способности еще раз, я вновь перевел взгляд на статус и принялся его изучать. Так, допустим, мне обещали за разрушение местного сердца подземелья 25 очков характеристик, а с таким числом дотащить любой из параметров до 51 будет несложно. Ловкость дотащить дешевле, но магию, пожалуй, полезнее. Взрыв энергии света очень неплохо себя показал, как и ожог света ранее, так что делать их сильнее, естественный ход, даймоны чем дальше, тем больше уходит на приключения. В общем, скорее всего, магию я бы стал качать и так, но вот все остальное очков мне откровенно не хватит. При этом все характеристики полезны, но, как говорится, все животные равны, но есть равнее. Восприятие – шикарная штука для оценки противника и повышения общей внимательности и зрения. Но я и так уже вижу в темноте при минимуме источников света, а еще вижу и осязаю магическую энергию, на данный момент этого более чем достаточно, тем более что оно и с уровнем капает. Живучесть аналогично. Удар держу, хитов хватает. Хотелось бы больше, но лучше вообще не допускать попаданий по себе, это всяко предпочтительнее, чем их переживать. Ловкость уже полезнее, я даже за этот короткий бой очень четко отметил, что легко повторяю некоторые финты, что подсмотрел у близняшек, насколько финты из дуального стиля боя невысоких девушек, заточенных под скорость, можно переложить на двуручный меч. Но я именно что мог, те сила и скорость, что у меня были, в сочетании с даруемой тридцаткой ловкости способностью учиться действительно позволяли мне успешно использовать в реальном бою элементы лишь раз увиденных чужих приемов. Это круто. Без всяких скидок круто. Вот только если я так могу уже сейчас, что мне даст увеличение стата? Тут ведь все завязано на возможность полезные приемы увидеть, а я пока ни про какие турниры мастеров меча в окрестностях не слышал. В общем, если рассуждать логически, даже если мне и дадут новый уровень духовного тела на 51 единицы магии, остальные очки надо все равно вкладывать или в нее, или в силу, это даст больше пользы, чем поднятие иных параметров. А там уже пусть оно как-то само или с очередного квеста сразу поднимать до нужной планки. К счастью, девочки на мою задумчивость особого внимания не обратили, слишком занятые спиливанием рогов твари и шепотками на тему того, как просто те стало отпиливать. И, кстати, да, судя по тому, как они сияют в плане магической силы, они все тоже взяли пару уровней. Вернее, Нерока поднялась лишь на один или два, а вот эльфийки прыгнули никак не меньше, чем на четыре каждая. Да и сама мана у них стала очень похожа по оттенку на тот голубой свет, которым меня окутало во время получения способности. Она и раньше у них была голубоватой, но заметно светлее и разреженней, а сейчас тенденция стала особенно заметна. Голубая дымка силы Нерока, уже и так бывшая достаточно яркой после того боя на поверхности, стала еще насыщенней, отливая этакой лазурью, а изначально светлые и бледные огоньки Эдиль-Адиль разгорелись и потемнели от синевы, отчетливо двигаясь в том же направлении, что и у моей кота-девочки. Очень любопытный момент, как ни посмотри, их сила же явно подстраивается под некий эталон, но если я весь такой из себя светлый паладин, то почему эталон этот голубой, а не золотистый, как у меня? И почему изменения, вносимые системой уже в меня, с дарованием системной способности, тоже носят спецэффекты, нетипичные для светлой магии? Ответов нет, а они, чувствую, таят в себе нечто очень важное. Впрочем, конкретно сейчас это ничего не меняло, а потому стоило вернуться к действительности и помочь девушкам с трофеями, а заодно и ману пополнить, благо с таким количеством рогов можно себе позволить некоторые траты на покупку зелий. Кажется, нам не описывали этих тварей. Теперь, в относительных тишине и покое установившейся передышки, я мог более подробно рассмотреть убитых демонов, что являлись теми еще красавцами. Рожи перекошенные, шерстяные, вот только, несмотря на наличие меха буквально по всему телу, места, где вроде как проглядывала кожа, типа лица и груди, в действительности оказались покрыты совсем не кожей, а чем-то вроде хитина, только без сочленений, да и клинки, при более детальном рассмотрении, оказались не чисто костяными, а имели поблескивающие металлом вставки. «Я о таких даже в сказках не слышала», — поделилась Нерока. «Саблекогти», — пояснила Эдиль, как раз закончившая спиливать року очередной твари, «это что-то вроде тяжелой пехоты демонов. Не слишком ли это для всего второго уровня подземелья?» Буквально сняла у меня с языка вопрос котя. «Ну, сейчас темные времена», — пожала плечами эльфийка. Как мы слышали, раньше они тут только на пятом ярусе встречались, в охране комнаты с сердцем подземелья, но теперь все иначе. Хаем, задумалась кширианка. Даже становится интересно, что там будет дальше и какой еще плод больного воображения нас встретит, испытывая непривычный набор эмоций из этакой опаски и вместе с тем любопытствующего куража, признал я. А мне вот не очень интересно, не согласилась Адиль, лично я не против, если там будут просто милые белые кролики. «Ага, мечтай», — хмыкнула ее сестренка. «А вот мне перспектива встретить кроликов не особо понравилась. Кролики, что могут выжить в подземелье, полном вот таких демонов, явно будут тварями, с которыми лучше не пересекаться». «Ладно, здесь все собрали», — уточнил я, не найдя больше у лестницы наверх неоприходованных трупов, на что получил подтверждающие кивки, а также демонстрацию мешка с трофеями. «Тогда пойдем дальше», и, перехватив меч поудобнее, я двинулся вперед. Через несколько минут, повторив уже однажды пройденный путь по кишке пещеры, мы отпилили рога еще полутора десяткам саблекогтей, после чего трофеи кончились и мешок отправился ко мне в инвентарь. Собирать туда сами трупы я, по здравом размышлении, не стал. Во-первых, инвентарь не резиновый, а во-вторых, каждый перенос стоит маны. Но если вопрос маны можно было решить, банально продав пару рогов в системном магазине и тут же там же купив зелье, то вопрос объема самого инвентаря так не решался. Сейчас он у меня имел 151 ячейку, только заняты из них уже были добрых 97. Ну просто потому, что сгружать вещи туда было удобнее, чем таскать на себе и тем более сгружать в телегу. В инвентаре оно все всегда под рукой, а еще продукты не портятся, вот оно само собой и получилось. Системе же было наплевать, что я убираю, и гребешок для расчесывания волос, и сумка с припасами стоили на вынуть положить одну единицу маны и занимали одну ячейку. Хочешь, чтобы занимало меньше, упакуй несколько вещей в одну тару и вкладывай одним комплектом. Вроде бы не сложно, но в повседневной жизни все равно будешь то одно, то другое убирать отдельно. Сейчас же садиться и перекладывать, сливая на это кучу маны, было явно не место и не время, да и не факт, что получится добиться большой экономии вместимости. В общем, со всех сторон было проще бросить трупы демонов, чем выпендриваться, когда впереди у тебя еще 3,5 яруса данжа. И вот мы дошли до места, где нас караулил этот засадный полк. Тоннель пещеры тут и впрямь заметно расширялся, со временем переходя в нечто вроде зала, только неровного, а то тут, то там перегороженного не то чтобы сталагмитами и сталактитами, но этакими участками горной породы от пола до потолка, иногда похожими на подобие колонн, но куда чаще представляющими собой натуральные стены. И при этом данная пещера была действительно большой и не лишена ловушек, почти сразу обнаруженных близняшками. Но хуже того, какого-то конкретного пути тут не было. Из-за обилия природных колонн пространство разделялось на множество направлений, по которым было сложно понять, соединены ли все они между собой или где-то переходят в другие тоннели и отдельные карманы. «Есть идеи?» – обратился я к спутницам. «Хммм», – задумчиво протянула Нерока, «только выбрать одну какую-то сторону и постоянно придерживаться ее. Я читала, что так можно выйти из любого лабиринта».